Глава 22. Кто везет, того погоняют. Алик воспользовался хитростью своего учителя Матвея. Он велел всем ученикам, которые на это способны, проращивать семена сорняков на перепаханном волшебным кротом поле. Днем проращивали, ночной мороз их замораживал. Так от множества сорняков и избавились. Рожь посеяли самым обычным способом. Во всей округе всего несколько человек, которые с войны вернулись, смогли купить лошадей. Остальным пришлось либо на себе пахать, либо просить помощи. Самые смелые к барону ходили на поклон, чтобы лошадей одолжил. Но и у того едва на собственные поля хватало. Спасибо и на том, что зерна на посев дал в долг. Посовещавшись с родными, Тихон взял лошадей и пошел наниматься вместе с ними. Плату он не задирал, хоть и зерном с нового урожая. А вот без присмотра лошадь даже бывшим односельчанам он не давал. Поля ведь заросли без хозяев. Загонят животное, если поспешат от жадности. На следующий день волшебники снова за работу взялись. Каждый на своем участке. Им тренировка, а хутору польза. Только один участок Алик оставил без волшебства, чтобы городские дети могли сравнить результаты. Управляющий, несмотря на возраст, не раз объехал все деревни. Он не только осмотрел все поля, но и перечел обжитые дворы, чтобы прикинуть, сколько зерна получит его господин в виде налога. Тихона с лошадьми чуть трижды не сосчитал. В других местах крестьяне также страдали от нищеты, засевая поля из последних сил. Кое-как посевная в Чикоре закончилась намного позже срока. В начале мая Алекс с братом и свободными от тренировок учениками как раз плетень плели, когда управляющий заехал на волшебный хутор. Все бросили работу и поклонились. Гость слез с телеги, окинул хозяйским взглядом постройки и поля и сказал: «Основательно вы тут устроились. У прочих деревень поля поменьше вашего. Так ведь и нас много. И прохожих да проезжих кормить. И строителям заплатить», — с довольным видом ответил Алик. «Всех наша харчевня куда больше интересует, чем возможность переночевать под крышей. Вы ведь не откажетесь отобедать с нами?» «Да, постоялый двор я хочу получше осмотреть, но позже. В соседних деревнях еще рассветных заморозков опасаются. Только ранние овощи посадили. Сейчас объясни мне, каким чудом у тебя на огороде все грядки зеленые?» «Чудо и есть. У меня две ученицы умеют воздух и землю нагревать, а один парень сразу огонь создает. Они грядки согревают, а на ночь мы на вон те подпорки полотно натягиваем». «Хорошо придумали. Алик, покажи мне тут все, а остальные пусть работают. Сплетням нужно поспешить, пока зайцы да кабаны ваш огород не облюбовали». В целом, управляющий остался доволен и едой, и комнатами, а на ночь не остался. Он напомнил, что мосты нужно построить до осени, и дальше поехал. Алик и сам это прекрасно помнил. Он уже отметил, куда дошла вода в половодье у обоих старых мостов. Да и ближайший мост он не раз и сбоку, и снизу с волшебной лодки осмотрел. Когда рядом пример, задача должна оказаться по силам опытным плотником. Но сейчас плетень важнее. Кабаны уже показались, а зайцев орлы Алика чуть ли не каждый день ловили. К началу лета плетнем обнесли весь хутор вместе с полем, а огород отдельно еще одним. Работников там много, а веток вообще горы лишних остались. Небось, не на один год хватит печки топить. Можно бы сжечь, как обычно делают, освобождая новые поля от леса. Но Алик пожалел. Он помнил, что разрешение валить лес у него временное. Между делом и на тренировке времени не жалели. Всего четверо учеников пока не знали, каким волшебством смогут овладеть. Остальные с гордостью считали себя волшебниками. Алик решил, что справился со срочной работой. Однажды вечером он сказал ученикам: «Завтра я поеду в крепость Канжеза, чтобы разузнать по поводу мостов. Возможно, мне придется задержаться на пару недель. Каждый, у кого что-нибудь волшебное получается, пусть занимается этим. Остальные могут выбрать любые упражнения». «Учитель, вы говорили, что после плетня мы сможем мебель в нашей избе сделать», — напомнила Тоня. «Да, только дубовые бревна и ветки не трогайте. Остальные в вашем распоряжении. Инструмент у Тихона возьмете. А если я сам придумаю упражнение, можно попробовать?» — спросил Костя, который пока так и не овладел волшебством. «Представь, что вышло раз в 10 сильнее задуманного. Потом выбери место, где даже это никому не повредит», — ответил Алик и добавил: «Это касается каждого. Иногда результат выходит намного больше желаемого. Я надеюсь, что и вы, и хутор останетесь целыми к моему приезду». Через 2 дня он уже оставил свою лошадь на дешевом постоялом дворе Канжезы, нашел лучшую артель строителей, подошел к мастеру, поклонился и сказал: «Доброго здоровья! И тебе того же. Что построить требуется и где? До этого далеко. Я волшебник. Денег мало, но я могу работой заплатить за науку». «Одет получше меня, а хочешь ко мне в ученики?» — удивился мастер. «Не совсем. У меня много вопросов по поводу постройки мостов. Сверху я и сам рассмотрел. Деревенские мужики справятся, а вот опоры скрыты под водой». «Мост?» – недоверчиво переспросил мастер. «Я твои вопросы выслушаю, а уж потом и цену назову. Только сначала ты мне расскажи, что за мост, что за река?» «Мосты разные. Барон требует по 2 в год строить, из дуба. Свежее дерево уже срублено. Длина такая, чтобы весной не заливала. Поэтому шириной в 2 телеги. Тот, на который я дерево заготовил, шагов 100 над водой. И еще столько же над берегами». «Напрасная трата сил», — резко бросил мастер. «На берегах земли на дорогу насыпь. Вот и все дела. Не до самой воды, конечно. Если течение спокойное, то шагов по 20 отступить достаточно. Обязательно укрепить ивняком, чтобы не размыло. Какие еще вопросы?» «Дуб в 2 обхвата колоть или так на опоры ставить? Насколько заострить опоры и как глубоко забивать, чтобы и ледоход выдержали, и вниз не просели? Сам знаю, что кору нужно убрать. Осушить нужно или можно так забивать? Или нужно сначала яму рыть? Вот, пожалуй, и все вопросы». «Волшебник, а ты сам что умеешь?» — хитро прищурился мастер. «Временно превратить что-то одно во что-то другое. Например, вон то бревно в орла, а его послать на крышу». «Тогда понятно, почему господин тебя строителем назначил. Если так, поработаешь со мной всего 1 день, но не здесь. Послезавтра у нас другая работа, в замке графа. Там и поможешь. Подходи утром к его воротам». «Спасибо, мастер», — снова поклонился Алик. У него неожиданно оказалось целых 2 свободных дня. Он побродил по рынку, разузнал о местных волшебниках и пошел к ним. Судя по слухам, сейчас у них гильдия лишь 1, а занимается почти исключительно помощью купцам. Гильдию «Медвежья тропа» знали многие. Хоть и далековато от центра города, Алик нашел ее быстро. Там за столом скучала девушка лет 20. Она смерила посетителя взглядом, мгновенно сообразила, что он не из нищих, и с улыбкой сказала: «Здравствуй. Наши волшебники сейчас заняты, но через 4 дня один из них вернется в город. Я могу записать твое задание». «Здравствуй. Сразу признаюсь, что я тоже волшебник. А к вам зашел о вашей гильдии разузнать. Ты сам из какой гильдии?» Сразу исчезла улыбка с лица девушки. «Сейчас сам по себе. А раньше в снежной вершине состоял. Это на западе Фулакесы». «А, если ты вступить хочешь, тогда другое дело. У нас взнос 10 монет при поступлении и, кроме того, по 5 в год. То есть в первый год с тебя 15 серебряных». «Что-то я в толк не возьму. Гильдия у вас одна на весь город. И работа, похоже, есть. А судя по твоему отношению, другие гильдии вы не жалуете. А кто конкурентов любит? Работы там много, а народ обеднел, платят мало. Даже я знаю, что налог платить не нужно, если учеников возьмете». «Ага, если бы», — махнула рукой девушка. «Это только на один год, а не на каждый. Не секрет, сколько у вас волшебников? 4 работают и 4 учеников, включая меня. А что?» «Похоже, я еще не готов вступать в гильдию». «Тогда хотя бы не бери с купцов меньше 5 в день», — грустно сказала девушка. «Не волнуйся, я вам не конкурент. Маленькую работу я нашел, но это вместо оплаты строителям. Всего на день». Они еще немного поболтали о жизни в городе, и Алик ушел. Он подумал, что наверняка придется вступать именно в эту гильдию, раз уж поблизости других нет. Девушке он об этом не сказал даже намеком. Мало ли что произойдет, прежде чем его ученики наберутся сил и опыта. Алик и раньше слышал, что в Чикоре обычный налог с волшебной гильдией — 20 серебряных в год. И все же он пошел к сборщикам податей, чтобы уточнить детали. Встретили его на удивление радушно. Оказалось, что и в столице, и на далеком хуторе налог один. Никакой разницы. Один человек в гильдии или целая сотня. Единственное послабление для филиала – 10 серебряных в год. Для чужеземных филиалов, о которых в королевском указе говорилось, тоже 10. Весь следующий день Алик потратил на путешествие за город к Большому мосту. Он осмотрел его и сверху, и снизу, и с берега. Наконец, наступило утро. Время поработать. Оказалось, что граф решил обновить деревянный пол в своих покоях. Вроде бы легко, но есть особенность. Для этого нужно сначала вынести тяжелую дубовую мебель, а коридоры в замке узкие. Не только неудобно нести, но и в коридоре оставить нельзя. Надо отнести в другую комнату. За процессом наблюдала экономка графа. Алик предупредил ее, что собирается сделать, и превратил кресло с высокой спинкой в пони. Животное послушно проследовало в другую комнату, где снова превратилось в кресло. Работа шла довольно быстро, но тут мимо проходил молодой граф Станислав. Он покраснел от гнева и закричал: «Как ты посмел завести лошадь в мои покои? Прошу за мной, господин», — поклонился до земли Алик. «Вы сами убедитесь, что это не лошадь, а ваш шкаф». «Шкаф? Показывай здесь». «Здесь слишком узко. Сломаю ненароком». Книги отдельно переносили строители. Алик выбрал место и превратил пони назад в массивный книжный шкаф. После этого он признался, что волшебник. Мастер строителей, выбежавший на шум, подтвердил, что это он нанял парня. Граф немного поостыл, но опять пошел за ним в покои, чтобы понаблюдать за всем от начала до конца. Да, большая кровать, с которой слуги уже убрали постель и балдахин, превратилась в маленькую лошадку. Граф последовал за ней, чтобы увидеть обратное превращение. Покои быстро опустели. Строители принялись отрывать старые растрескавшиеся доски и заменять на новые, которые часть артели успела подготовить снаружи, пока тут возились с вещами. Граф приказал Алику идти за ним. Войдя в роскошный кабинет и усевшись в кресло, хозяин заявил: «Я знаю о правилах торговли, но я здесь граф. Сколько тебе платит артель?» «Нисколько, господин. Точнее, мы просто договорились о взаимной помощи. И какова же их помощь тебе?» «Секреты строительства мостов, господин». «Они для тебя мост построят?» «Не понял граф. Разве ты сам с такой силой не сможешь?» «Нет, господин. Мастер только расскажет, как правильно. Строить будем я с мужиками». «Ладно, это уже не так важно. С этого дня я тебя нанимаю. Сколько хочешь». «Прошу простить», — ответил Алекс с поклоном. «Но я уже дал другие обещания. Еще лет 5 мне придется перебиваться короткими подработками». «Что за глупое обещание? Назови мне того, кто запрещает мне служить. Я заставлю его освободить тебя от обещания. Я держу это в секрете. Даже мой господин не знает, но вам, похоже, придется признаться. Ее Величество заплатило мне за обучение волшебников. Это займет около 5 лет. «Ты пытаешься меня обмануть?» Снова побагровел граф и сжал кулаки. «Армия королевы шла намного севернее. Когда это ты в нашей глуши с ней виделся?» «В столице, господин. В начале зимы. Когда из Вангавы вернулся вместе с его величеством. Хотя в это вам, пожалуй, еще труднее поверить». «Давай тогда так», — поспокойнее начал граф. «Рассказывай все с самого начала. Кто ты такой? Как при короле оказался в таком юном возрасте? И с какой стати взялся тут мосты строить?» Алик рассказал о своей жизни кратко, чтобы не утомить господина лишними подробностями. Признался и в том, что не умеет определять волшебные способности, поэтому заплатил королевским золотом чужеземным волшебницам. Граф слушал молча. Когда Алик закончил, он надолго задумался, а затем уж совсем спокойно сказал: «Мне докладывали о том, что кто-то из волшебников учеников себе ищет. О том, что барон Дмитрий задумал дороги обновить, он говорил. А вот о том, что наша королева так беспокоится о волшебниках, я слышу впервые. Что скажешь, если я тебе еще учеников пришлю? Разумеется, мои потом ко мне на службу пойдут». «Я поле рассчитывал на 500 человек, включая постояльцев. Десяток-другой легко прокормлю. 100 с трудом. Но ради чекоры пояса подтянем, желудей насобираем, а справимся». «При чем здесь желуди? Их можно в муку добавлять, когда зерна не хватает. Иногда и вместо муки, когда совсем голодно». «Хочешь сказать, что я люблю чекору меньше твоего?» — строго глянул на него граф. «Разумеется, я заплачу тебе. Научить сможешь?» «За каждого не поручусь, а большую часть наверняка научу. Из моих 27 у 4 пока ничего не выходит, хотя они со мной почти 5 лет». «Ясно. Этого хватит. Я пришлю их к тебе на хутор осенью, когда хлеб уберут». «Вот». Он достал из ящика стола и небрежно бросил парню кошелек. «На эти деньги построй еще избушек, чтобы наверняка поместились». «Благодарю, господин». «Постой благодарить. Давай о цене торговаться. В королевском указе учеником и 20-летний может быть. 5 лет прокормить мужика нелегко. Ученики мне по хозяйству помогают. Они примерно 5 дней тратят на учебу, а 5 дней на разную работу. Солдаты ведь тоже не могут тренироваться с утра до вечера. Поэтому по мешку зерна и кошельку меди хватит». «Туда-сюда возить зерно не стоит. Да и амбар понадобится огромный. Я деньгами заплачу. А зерна тогда сам купишь. У тебя же вокруг деревни». Алик согласился. Они очень подробно обсудили, каких результатов и когда можно ожидать. А еще граф приказал пока не рассказывать о его планах в городе. Ему ведь нужно нанять волшебника, который разыщет способных подростков. А это не так уж легко. Дома рассказать можно. Все равно ведь придется объяснять управляющему, зачем новые избы. К строителям они вернулись вместе. Граф молча глянул, как работа спорится, и пошел по своим делам. Старые доски спускали, а новые поднимали на веревке через окно. Алик оставался не у дел, пока они не закончили. Артельщики сработали быстро, всего за полдня. Господин принял работу и велел заносить вещи. Тут Алик снова проявил себя, но не так легко. Экономка требовала, чтобы каждая вещь стояла точно на том же месте, где раньше. Пришлось по многу раз превращать кровать в пони и обратно. Мастер поморщился и велел своим ребятам точно выставить, а Алика послал за шкафом. Дело пошло веселее. Вскоре все стояло на местах. Экономка с разных углов осмотрела комнату и заплатила строителям. Волшебник молча пошел за ними. Только за воротами замка мастер повернулся к нему и сказал: «Я уговор помню, но секреты не стоит рассказывать на улице». Они вместе дошли до дома, в котором он жил. Там, за закрытой дверью, Алик узнал ответы на все свои вопросы и даже больше. Множество мелочей, о которых он и не задумывался, оказались очень важными. Например, на землю на берегах класть самые толстые, поперечные бревна, а все стыки обрабатывать смолой. На всякий случай Алик все же спросил, сколько возьмет артель за такой мост. Узнав цену, он лишь покачал головой. На следующий день он купил 2 бочонка смолы и поехал домой. Точнее, по дороге он заехал в замок своего барона Дмитрия. Он снова попросил управляющего о разговоре с господином в его присутствии. Тот сразу согласился. После поклона управляющий сказал: «Господин, я уже докладывал вам, что Алик построил постоялый двор, засеял поле и приготовил дерево для одного моста». «Ладно, говори, что приключилось», — спокойно сказал барон. «У нас в лесу не так уж много подходящих дубов. Мастер посоветовал мне насыпать дорогу у моста повыше. Хоть и не до самого берега, но так можно сэкономить много дерева. Вы позволите разрыть для этого вершины некоторых холмов? Хорошо, можешь это сделать. И поперечные бревна можешь класть не обязательно дубовые. Их легко заменить. Это все? Нет, господин. Так вышло, что я познакомился с господином графом. Он велел построить избы для новых учеников, которых пришлет он. Немного он заплатит, но моего поля не хватит, чтобы всех прокормить. Придется еще раз пахать. На 5 лет мой хутор станет побольше некоторых деревень. По большому счету земли все равно графские. Но порядок есть порядок. Налоги с каждой жилой избы заплатишь, как с обычного подворья. Хутор продолжим называть хутором, а остальное решай сам. Хоть половину леса перепаши, если сил хватит». Алик поблагодарил и удалился. Скоро он уже сидел за столом дома, если можно так назвать его харчевню. Здесь ученики вроде бы и обрадовались его возвращению, но как-то странно переглядывались. Он понял, что тут что-то случилось. После еды Алик собрал всех учеников, пересчитал и спросил прямо: «Что тут произошло, пока меня не было?» «Я вроде бы волшебником стал», — виновато признался Костя. «Замечательно. Что именно у тебя получилось?» «Так вот как раз ничего замечательного», — заплакала Сабина. «Учитель, я теперь ничего вырастить не могу. Вообще, даже зернышко прорастить». «Бывает», — спокойно сказал Алик, стараясь сообразить, как такое возможно. «Кто еще потерял свои способности и на какое время?» «Я на полдня», — раздался возмущенный голос из дальнего угла. «А я на целый день», — пожаловался другой. «Костя, ты нацеливался именно на них?» — строго спросил Алик. «Нет, я же помню, что волшебство опасно. Чего уж теперь скрывать? Я просто сидел и завидовал им. смотрел на них. Это правда. Но ничего такого не пытался сделать», — затараторил ученик. «Совсем ничего». «Ага, теперь ясно», — уверенно заявил Алик, хотя не знал наверняка, верна ли его догадка. «Во-первых, теперь многие позавидуют тебе. Подобная сила очень нужна в армии, хоть и бесполезна в мирное время. Во-вторых, тренируйся на верхушках сосен, на фоне неба и подальше от постоялого двора. Купцы потому и берут волшебников в дорогу, что они часто нужны. Я согласен, но не очень понимаю, как именно можно завидовать верхушке сосны. С этим позже разберемся. Сначала вернем себе неуверенность в своих силах. Надеюсь, все понимают, что произошло, но на всякий случай скажу. Сабина потеряла не волшебные силы, а концентрацию внимания. Нужно сосредоточиться на результате, а она вспоминает о неудачах. Да, они были, они вполне могут повториться, но это не имеет значения. Прямо сейчас тебе нужно вырастить овощи, вот и думай только о них». «Да, учитель, я постараюсь», — ответила девочка. Алик пошел в огород вместе с ней. Снова, как в первый раз, он подробно подсказывал, что делать. Листья выбранной морковки выросли сразу в два раза. Сабина расплакалась уже от радости и долго благодарила учителя. Он же тихо думал: «Повезло. Даже не знаю, что бы я делал, если бы у нее не получилось». Но на этом его трудности не закончились. Когда он вернулся к семье и рассказал о новых учениках, мама сердито ответила: «Плата — это замечательно, но ты бы и о нас подумал. Крупы нам хватает, а вот муку на наших ручных жерновах очень тяжело молоть». «Вот именно. Мы с Галей едва справляемся», — подтвердила Алла. «Давай хоть немного муки купим». Слыхал я однажды, как один мельник жаловался. «То ему ветер слишком сильный, то слишком слабый», — задумчиво произнес Алик. «Ладно, новую телегу все равно покупать. Завтра снова на несколько дней уеду». Только после этого он нашел Костю у плетня и объяснил особенности его силы. Упражнений удалось придумать всего два, но ученик наконец понял, что от него требуется совсем не зависть. На следующий день Алик снова ускакал. Через неделю он приехал на новой телеге, которую едва тянула лошадь. Родные поспешили навстречу, но он привез не муку, а большие мельничные жернова. Обрадовались, перебросились парой фраз, а от еды сын отказался. Уж больно хотелось проверить задумку в деле. Видя пони, жернова сами забежали в пустой амбар и легли один на другой. Алику осталось превратить в пони колоду и заставить крутить верхний. Он сосредоточился, заставил лошадку ходить точно по кругу и отвернулся. «Получилось!» — радостно заявил он родным. «Мастера сказали, что сначала надо притереть денек и пыль убрать. Потом можно и муку молоть. И дополнительного налога платить не нужно, ведь не мельница», — одобрительно кивнул Тихон. «Там мужики бревна для моста готовят. Сказали, что ты велел», — вспомнила мама. «Да, как только муки на мелю начнем мост строить», — кивнул Алик и с улыбкой добавил: «Вот теперь я не прочь и перекусить».